И ты не примешь ее всерьез. Она не станет читать твой диплом. И ты не примешь ее всерьез. Но она возьмет тебя на поводок. Она возьмет тебя на поводок. И ты пойдешь за ней, как пес. Она расскажет тебе твои сны, и этим лишит тебя сна. И она раскроет своим ключом клетки всех твоих спрятанных птиц, но не скажет их имена. Со словами добро и зло. Ты будешь читать ей плохие стихи, где есть слова про добро и про зло. Но ты не бывал там, откуда она. Ты никогда не бывал там, откуда она. Что ж, считай, что тебе повезло. Она коснется рукой воды, и ты скажешь, что это вино. И ты будешь смотреть вслед ее парусам. Ты будешь смотреть вслед ее парусам. Ты будешь ждуть вслед ее парусам. Когда ты пойдешь, наконец, на дно. Самые новые старые песни. Что? Когда я встал на перекрестке, я заметил, что места там нет. Я смотрел, что там внутри. Я стоял и смотрел и ждал, когда погасит свет. И кто-то повидал из тех гусей, что наводили стрёмный рим. Сказал мне: жди, когда она уйдет своим путем, и тогда ты пойдешь своим. Она

вот ты вышел за дверь, и вот ты снова ничей. Желчь поражений, похмелье побед, но чем ты заплатишь за воду ничей? И я хотел бы опираться о платан. Я так хотел бы опираться о платан. А так, мне кажется, что все это зря. Свои законы у деревьев и трав. Один из нас весел, другой из нас прав. Счастливое братство, о, беспечный монах, с коростылем, зашитым в штанах. И я хотел бы опереться о платан. Я так хотел бы опереться о платан. А так, мне кажется, что все это зря. До лучших времен я пью за верность только богам без имен. Я пью за вас, мои любовь и друзья, завидую вашему знанию, что я — это я. Но будет время, я обопрусь о платан. Будет время, я обопрусь о платан. Thank you. танцуешь под прицелом зиму. Ты носишь свои губы в стеклянном чехле, ты смеешься обезбеженным ртом. Но когда придет ночь, ты увидишь в ней больше, чем мы. Thank you. чуть-чуть, сменщик уж час, как здесь. Но сторож Сергеев едва встает, синий с похмелья весь. И он, шатаясь, уйдет за дверь, не знаю еще куда. Желает пиво и лечь поспать, как скромный герой труда. Было не мой.

сдастся, что завтра стрелки часов начнут вращаться назад. И тот, кого с плачем снимали с креста, окажется вновь распят. И нежные губы станут опять искать своего Христа. Но я пел, чтоб пел, и хотя бы в том совесть моя чиста. Я счастлив тем, как сложилось все, даже тем, что было не так, даже тем, что ветер в моей голове, в храме моем бардак. Я просто пытался растить свой сад и не портить прекрасный вид. Начальник заставы поймет меня, и беспечный рыбак простит. Стало как-то изумительно популярным, по крайней мере, в Ленинграде. Когда все хором поют уже. А вторая, то, что мне довелось ее петь, когда в каком-то кафе, в дискотеке, не знаю, в парке в каком-то, вручали группу «Машина времени», приз там какой-то газеты, приз газеты «Московского комсомольца», за что-то такое, за первое место или что-то еще. Вот. И там, значит, их попросили спеть, и, значит, заодно попросили петь еще кого-нибудь. Мы с Артемом туда притащились, причине, которую я не знаю. Я там с удовольствием все комсомольские братья это спел. И чего получил большой кайф. Долгая память хуже, чем сифилис, особенно на узком кругу. Такой вакханалии воспоминаний не пожелать врагу. И стареющий юноша в поисках кайфа лелеет в зрачках своих вечный вопрос и поливает вином, и откуда-то сбоку с прицельным вниманием глядит электрический пес. И мы несем свою вахту в пробуренной кухне, в шляпах из перьев и в трусах из свинца. И если кто-то издох от удушья, то отряд не заметил потери бойца. И сплоченный средок есть свидетельство дружбы или страха сделать свой собственный шаг. И над кухней замком возвышенно реет, похожий на плавки и пахнущий плесенью флаг. Гитаристы леют свои фокус-снимки, а поэты торчат на чужих номерах. Но сами давно звонят лишь друг другу, обсуждая, насколько прекрасен наш друг. А этот пес врезается в стены в вечном поиске новых ласковых рук. Но женщины, те, что могли быть как сестры, красят ядом рабочую плоскость ногтей, и во всем, что движется, видят соперниц, хотя уверяют, что видят людей. И от таких проявлений любви к своим ближним мне становится страшно за рассудок и травму. Но этот пес не чужд парадокса, он влюблен в этих женщин, и с его точки зрения он прав. Потому что другие здесь не вдохновляют ни на жизнь, ни на смерть, ни на несколько строк. И один с изумлением смотрит на запад, а другой с восторгом глядит на восток. И каждый уже 10 лет учит роли, о которых 10 лет как стоит забыть. А этот пес смеется над нами, он не занят вопросом, каким и зачем ему быть. Но есть эпиграф, несколько фраз. Мы выросли в поле такого напряга, где любое устройство старает на раз. И логически мысли сей пес невозможен, но он жив, как нести. снилось и нам, мудрецам и друзьям, меня спросят, от ком эта песня? Я отвечу загадочно, ах, если б я знал это сам. Я, правда, стою, но непонятно на чем. все уже забыли, в чем наша вина, а я до сих пор уверен, что мы ни при чем. И нелепо делать вид, что я стою у руля, когда вокруг столько кармы, и я, и в самом деле пусть все течет, как течет, но я слегка пьян. Мой друг критик сказал мне на днях, что мой словарный запас иссяк. Ну что же я попытаюсь сказать о том же самом в несколько более сложных словах. Я очень люблю мой родной народ, но моя с ним синхронность равна нулю. Я радуюсь жизни, как идиот, вы все идете на работу, я стою на хую. И нелепо делать вид, что я вписан в ваш план, и что мне с того, что я не растаман. Вы заняты ссорами между собой, но я слегка пьян. Человек, у меня есть семья, он Господь, он Господь.

я тебя. Thank you.